В 4 часа дня детектив-инспектор Канрон пригласил Линли в свой офис, маленькое прямоугольное помещение, обставленное металлической и пластмассовой мебелью с развешенными по стенам картами. На одном из 3 офисных шкафчиков исходил паром электрический чайник, на другом какой-то ребенок забыл свою коллекцию персонажей сказок Беатрис Поттер. «Это моего сына», — пояснил Канрон. «У меня рука не поднялась их выбросить, когда его мать увезла его». «Чаю?» Открыв ящик, инспектор достал фарфоровый заварочный чайник, 2 чашки и 2 блюдца, а также сахарницу. «Глупо оставлять все это дома. Там я и чаю-то выпить не успеваю. Молока только нет. Ничего? Все прекрасно». Линли смотрел, как его коллега наливает чай. Канрон двигался медленно, осторожно, то и дело останавливаясь, будто опасался допустить какой-то промах, который сразу же затруднит общение со столичным детективом. — Вы расследуете дело в одиночку? — поинтересовался он. — Обычно в Скотланд-Ярде так не делается. Со мной сержант. Она пока осталась в школе. Канрон аккуратно поставил чайник, сахарницу, чашки и блюдца на поднос и двинулся к своему столу. «Вы пришли к выводу, что мальчика убили в школе». Это прозвучало скорее как утверждение, нежели как вопрос. «Сперва я так и подумал», — согласился Линли. «Но теперь я уже не столь уверен». «Откуда взялся угарный газ?» Канрон выдвинул верхний ящик стола и достал начатую упаковку печенья. Положив по 2 печенья на каждое блюдце, он наполнил чашки чаем. Передав чашку Линли, он впился зубами в свое печенье, свободной рукой перелистывая содержимое, лежавшее на его столе папки. «Посмотрим, что тут у нас». Сильно подув на чай, он громко отхлебнул глоток. «Угарный газ наводит на мысль об автомобиле», — продолжал Линли. — «Хотя, конечно, есть и другие способы наглотаться газа и погибнуть от этого». — «Вот именно», — кивнул Канрон. — «Если топить углем, например, когда печка плохо работает, нет вентиляции». — «Это могло произойти и в комнате, в доме, а не в машине». — «Конечно». Зажав в руке кусочек печенья, Канрон ткнул им в отчет. Однако у него в крови была высокая концентрация угарного газа. Он получил большую дозу, и, скорее всего, он должен был находиться в достаточно тесном помещении. Я как раз и думаю о маленькой комнате. Она находится под самой крышей, над сушильней. Там много труб. Газовые трубы? Не знаю. Возможно. Тогда этот вариант нужно учесть. И все же эта комната должна быть совсем уж крошечной, чтобы это сработало. Учитывая концентрацию в крови, и потом в таком случае опасности подвергались бы и другие люди, вам лучше обсудить это с нашими экспертами, но я думаю, они согласятся со мной. Линли видел, что придется вносить изменения в сложившуюся гипотезу. Мог ли мальчик погибнуть, когда его перевозили в машине? Этот вариант показался Канрону более интересным. На мой взгляд, скорее уж он мог задохнуться в машине, чем в комнате. Если он был связан с кляпом во рту, возможно, его засунули в багажник, и водитель не заметил, что туда просачивается угарный газ. Да, таким образом он мог бы погибнуть. А когда водитель добрался до цели своего пути и обнаружил, что привез труп, он просто бросил его в Стоук Поджесси и удрал. Канрон покачал головой. А вот это вряд ли. Трупное окоченение уже наступило. Тело перенесли на кладбище спустя много часов после смерти. По словам наших специалистов, могло пройти около суток. Значит, тело Мэтью пролежало в машине целый день, прежде чем его перенесли. Это слишком рискованно, — возразил Каннерон. Ну, разве что убийца был совершенно уверен, что никто не заглянет в его машину. К тому же мальчик не мог задохнуться всего за час езды от школы до кладбища. Каннерон задумчиво постучал папкой по столу. Может быть, преступник хотел отвезти его куда-то еще? А когда добрался до места и увидел, что мальчик мертв, он запаниковал, бросил машину и вернулся лишь сутки спустя уже с готовым планом, как избавиться от тела. И перенес его из своей машины в другую, например, в микроавтобус? Это вполне возможно, — кивнул Каннерон. Кстати, тут нам и улики могут помочь. Ведь он бы не оставил тело на виду в микроавтобусе. Перелистнув очередную страничку, Каннерон протянул Линли заключение экспертизы. Вы помните насчет тех волокон в волосах мальчика? Шерсть и синтетическая нить. Наводит на какие-то мысли? Ну, это может быть все, что угодно. Одежда, коврик из машины. Оранжевого цвета, уточнил Каннерон, принимаясь за второе печенье. Одеяло. — воскликнул Линли. Каннерон заинтересованно вскинул голову. Линли в двух словах описал ему сушильню, комнату над ней и найденные там предметы. Эксперты из Хоршема забрали одеяло на экспертизу. — Дайте и нам клочок. Проверим, совпадут ли волокна. Линли не сомневался, что они совпадут. Тем самым будет доказано, что этим одеялом накрывали Мэтью Уотли, а значит... Мэтью побывал в той комнате над сушильней. Если Хейверс удастся разговорить Дафну, появится свидетель, который подтвердит, что Клифф Причард пользовался этой комнатой. Кольцо замкнется, и тогда удастся опровергнуть алиби Клива, утверждающего, что ночь на воскресенье он провел с девушкой. Анализ следов под ногтями, на плечах. И на ягодицах мальчика. Голос Каннерона ворвался в эти мысли. Что вы сказали? Мы завершили анализ. Это углекислый калий или попросту щелок? Щелок? Да, как ни странно. Где Мэтью мог извозиться в щелоке? В особенности, если его держали в заперти связанного, подхватил Каннерон. Значит, где-то в том самом месте, где его держали пленником. Линли попытался как-то сопоставить новую информацию с тем, что ему было известно о Брэдгар Чемберс. Каннерон продолжал рассуждать. Любой школьник знает, что щелочи используются при изготовлении мыла и чистящих средств. Вам бы следовало поискать кладовку, какое-нибудь хранилище моющих средств, возможно, пристройку или сарай. Каннерон налил себе еще чаю. Или же на полу в том автомобиле, в котором его везли, остались следы щелочи. В таком случае нужно искать какое-то средство транспорта, в котором вывозят мусор, что-то в этом роде. Слушая Каннерона и даже более-менее удачно отвечая на его реплики, Линли погрузился в собственные мысли, складывая вместе все накопленные за последние дни сведения. Он готов был признать, что вполне возможно он пытался подгонять факты под сложившуюся в его уме картину, вместо того, чтобы основывать теорию на самих фактах. В полицейском расследовании не всегда удается до конца соблюдать должную объективность. Как-то раз Линли уже совершил подобную ошибку и теперь сразу же распознавал в себе тенденцию делать чересчур поспешные выводы. А главное... Он позволил старой дружбе повлиять на интерпретацию нынешних событий. Теперь же, упрекнув самого себя за подобную слабость, Линли принялся заново разбирать и обдумывать каждую деталь. Расследование убийства всегда проводится в спешке. Это оправдано. Чем скорее полиция соберет все улики, тем больше шансов поймать убийцу. Однако риск заключается в том, что в торопях истина может ускользнуть. Стремясь уличить подозреваемого, детектив может просмотреть факты, указывающие на других виновников. Линли помнил об этом, и сейчас он сознавал, как спешка отразилась на деле Мэтью Уотли. Отравление угарным газом. Заключение экспертизы вынуждено взглянуть на эту историю по-новому. Комната над сушильней тем самым исключалась. В свете новых фактов приходилось предположить, что Мэтью умер в другом месте, а значит, Клифф Причард не только причастен к этому делу, как бы Линли не хотелось возложить всю вину на него, он даже не лжет. Истина же, которую поведал им Клифф Причард, возвращает следствие к фотографиям и Джону Корнтеллу. Нужно убедиться, в самом ли деле комната над сушильней не могла быть превращена в газовую камеру. Прежде чем продолжить следствие, нужно разобраться с этим. Линли был уверен, единственный человек, способный справиться с этой задачей, — это Саймон Алькурт Сент-Джеймс. «В прошлый вторник», — произнес полковник Боннами. Он говорил неразборчиво, слова сливались. Так обычно бывало по вечерам, когда старик выбивался из сил. «В прошлый вторник, Джинни». Джин Боннами налила отцу полчашки чая, когда он уставал, дрожь в руке усиливалась, и самостоятельно отец мог поднести к губам лишь неполную чашку. А поить себя с ложечки он не разрешал. Не смиряясь с унижением, не желая, чтобы его поили и кормили как несмышленыша, полковник предпочитал получать маленькие порции пищи. Дочь не возражала. Она понимала, что отцу просто необходимо сохранять хотя бы остатки достоинства, довольна и того, что она помогает ему одеться, помыться, сходить в туалет. «Да, папа», — отозвалась она. Ей не хотелось заводить разговор о Мэтью Уотли. Если они начнут вспоминать мальчика, она не удержится от слез. Отцу станет плохо. А это так опасно при его болезни. Уже 2 дня держится высокое давление. Джин боялась, что давление поднимется еще выше. «Он должен был прийти к нам вчера, дочка». Полковник поднес чашку к губам. Рука дрожала, было слышно, как фарфоровый край чашки постукивает о зубы. «Хочешь, я поиграю с тобой в шахматы, папа? Хочешь?» «Вместо Мэтью? Не надо. Оставь фигуры, как они есть». Отец поставил чашку на блюдце и взял с тарелки кусок хлеба с маслом. Джин заметила, что он дрожит. В гостиной впрямь промозгло. Снаружи быстро темнеет, к вечернему сумраку присоединился туман и грозные серые тучи, надвигающиеся с запада. Вместе с темнотой в коттедж, словно непрошенный гость, вполз холод. Электрический обогреватель был включен, старик-ретривер блаженно растянулся перед ним, впитывая тепло, которое не достигало другого угла комнаты, где сидели хозяева. Отец снова вздрогнул. «Надо бы нам растопить камин», — предложила Джин. «Что скажешь, папа? Давай я уберу в сторонку твоего дракона и разведу огонь». Полковник Боннами повернул голову и взглянул на очаг, возле которого, прислонившись к решетке, красовался китайский дракон. Снаружи порыв ветра сотрясал каштаны. Ветки их стучали в окно гостиной. Ретривер приподнял вытянутую морду, прислушался и зарычал. «Это просто гроза, Шорни!» — успокоил его Джин, но пес зарычал снова. Снаружи послышался стук. Пес залаял. «Не любит он грозу», — прокомментировал полковник. Пес еще раз отрывисто гавкнул. Он переводил взгляд с Джин на окно. В раму и стекло стучали ветки. Дождь усилился. Что-то скреблось в стену, шуршало. Старый пес с трудом поднялся на ноги, покрепче уперся лапами в подстилку и завыл. «Шорни, Шорни!» — попыталась вразумить его хозяйка, но пес заливался все громче, короткая шерсть поднялась дыбом. «Хватит, черт возьми!» — крикнул полковник, хватая газету. Смяв ее, он бросил бумажный комок в собаку, чтобы отвлечь ее. Но самодельный мячик не долетел до Шорни, и тот продолжал выть. Подойдя к окну, Джин попыталась рассмотреть хоть что-то во дворе, но по стеклу текли струи дождя, да мерцало отражение горевшей в гостиной лампы. Ветер снова с каким-то кашляющим звуком ударил в стены коттеджа. Послышалось сухое шуршание, точно с крыши сыпалась черепица. Пес рыча обнажил зубы и шагнул к темному окну. В этот момент в стену коттеджа что-то сильно стукнуло, а затем с шумом соскользнуло на землю. Пес снова взвыл. «Это грабли, папа», — догадалась, наконец, Джин. «Я бросила их вчера на улице вместе с садовыми ножницами, когда пришел инспектор. Лучше мне сбегать за ними, не то они заржавеют. Заодно принесу дров». «Да уймись, Шорни!» «Не стоит разжигать камин, Джинни», — запротестовал отец. Но она уже подошла к вешалке и натягивала старый грязный макинтош. Отец возражал, не желая утруждать Джинни, но дрожал все сильнее. В трубе завывал ветер, пес подхватил его напев. «Стоит, стоит», — заверила его Джин. «Я быстро, Шорни!» Пес пошел было за ней, но Джинни не собиралась выводить старую собаку под дождь. Ловко выскользнув из комнаты, она захлопнула за собой дверь. В кухне было темно, она ощупью прошла сквозь нее и открыла заднюю дверь. Холодный ветер ударил ей в лицо, проник под одежду, дождь безжалостно замолотил по плечам. Поплотнее закутавшись в плащ, Джин вышла на крыльцо. Грабли и секатор она вчера прислонила к стене. Должно быть, инструменты упали. Они ведь с отцом слышали какой-то грохот. Джин быстро прошла вдоль стены коттеджа, завернула за угол и принялась в темноте разыскивать инструменты. В доме все еще заливался пес, но рев бури заглушал его лай. «Да где же, наконец?» Ножницы она нашла почти сразу. Они валялись на земле рядом с кустом лаванды, но грабли исчезли. Джин пыталась нащупать их на земле, но дождь все усиливался, ветер растрепал ее волосы, они лезли в глаза, неприятно щекотали кожу. Черт побери! Из дому все еще доносился лай, и она крикнула, перекрывая шум ветра: «Замолчи, Шорни!» Поднявшись на ноги, Джин зажала секатор под мышкой и направилась по дорожке в сарай на краю сада, где хранился садовый инвентарь. Распахнув дверь, Джин вошла внутрь, остановилась, чтобы отдышаться после яростных порывов дождя и ветра, повесила секатор на гвоздь, дверь за ее спиной внезапно захлопнулась. Она вскрикнула от испуга, но тут же сама высмеяла свою нервозность. «Это же дождь!» — сказала она себе. «Не переждать ли здесь, пока дождь? Хоть немного стихнет, а потом уже идти под навес за дровами». Однако Джин вспомнила, как отец передергивается от холода, и заставила себя двигаться. Потом она быстро согреется, приняв ванну и выпив чуточку бренди. Потуже завязав пояс плаща, подняв воротник, Джин решительно двинулась навстречу дождю, но едва она сделала шаг к двери, дверь распахнулась сама собой. Джин отскочила назад, крик замер в ее груди. На фоне грозового неба в дверном проеме показалась какая-то фигура. «Что вам?» — начала было Джин, но тут рука пришельца взметнулась. Женщина успела заметить зажатые в руке потерянные грабли и резко опустилась. Острые металлические зубья впились ей в шею. Джин упала, перекатилась по полу, пытаясь защитить голову, но пришелец вновь нашел ее в темноте, и грабли снова опустились на ее голову и плечи. Джин чувствовала, как рвется ее плоть, рот наполнился кровью. Далеко-далеко раздавался отчаянный лай старого ретривера.